Мы быстро, во всяком случае, так казалось мне, шли по туннелю. Наша с Эдвардом скорость кого-то, похуже Феликса, раздражала. За спиной то и дело слышались тяжелые вздохи. В конце туннеля решетка. Прутья ржавые, зато толщиной с мою руку. Маленькую из металла потоньше дверцу предусмотрительно оставили открытой. Ловко протащив меня, Эдвард поспешил в следующий, чуть ярче освещенный зал. С громким бам дверца захлопнулась, и сухо щелкнул замок. Оглянуться я не решилась. По другую сторону длинного зала массивная деревянная дверь. Массивная и толстая. Я увидела это потому, что она тоже оказалась открытой. Мы вместе перешагнули через каменный порог, и, изумленно оглядевшись по сторонам, я непроизвольно расслабилась, а вот Эдвард, наоборот, судорожно стиснул зубы.